Глава 8. Монитор натурфилософии. Лоренс Окен. Мальчик в кожаных штанишках, собиравший в лесу хворост на продажу, учившийся на деньги, достававшийся ему и близким непосильным трудом, может быть, вырос он озлобленным отщепенцем, пришедшим в университете завоевывать и самоутверждаться? Нет, не таким запомнили его ученики, а ими были чуть не все ведущие биологи Европы XIX века. Демократичнейший из преподавателей, на его лекциях курили, ходили, разговаривали, работали, а не заслушивали, ректор Цюрихского университета был трогательно заботлив и самоотвержен в отношении всех, в ком видел огонек таланта и самобытности. Для них не жалел он сил и собственных идей. Наука для него была всем. Именно Окен начал традицию общегерманских съездов естествоиспытателей. Его изис как нельзя более подходил на роль организатора неслыханных до тех пор форумов ученых. И при всем том, какими нитями натуралист оказался связанным с самыми радикальными кругами тогдашнего немецкого студенчества, почему его изис воспитывал не только ученых, но и бунтарей. И враги, и друзья недаром связывали поступок Занде с самим духом изиса, стилем и идеологией преподавания Окена, Арнте и еще двух-трех профессоров. Не от них ли воспринял студент Занд тот импульс, который и привел его к решительному шагу и решительным словам? «Не жить согласно своим убеждениям, руководствоваться страхом и мнением людей, не желать умереть за свои убеждения — это низость, это скверна, которой страдают миллионы людей в течение тысячелетий». Может ли оставаться естествоиспытатель холодным, когда в обществе торжествует несправедливость? Может ли ученый, прославленный тем, что внес дух революции в научное мировоззрение, стать апологетом принципа неразвития реакции в политике? Можно ли быть нетерпимым к фальши в отношениях с природой, в то же время не гнушаться фальшивых нот в предписанных ритуалах и парадных отправлениях? Не секрет, что вопросы такого рода носят более риторический, нежели категорический характер, и попытки подойти с упрощенной меркой, скажем, к тому же Гёте, кумиру передовой Европы, бывшему десятки лет министром при достаточно реакционном правителе, бунтовавшему, но со многим смирившемуся на этом посту, заведомо обречены на неудачу. Можно увлечься и начать вульгарно социологизировать научные направления, как это в свое время, увы, сделал Писарев, ополчившись против реакционера Пастера, который не желал признать возможность повсеместного и непрерывного самозарождения жизни микроорганизмов из неживого вещества. Писарев оказался неправым. И все же недаром в общественное сознание вошло понятие прогрессивной научной идеи в тесной связи с одноименной общественной идеей. Маркс, Энгельс, Ленин величайшее внимание уделяли последним событиям на фронте, казалось бы, чисто научных битв, и невозможно представить себе научный социализм в полном отрыве, скажем, от эволюционных идей. А потому нет ничего странного в личности и поступках Лоренса Окена, не делавшего различий между политикой и наукой. Окен одинаково страстно, хотя порой излишне, безапелляционно, утверждал идею развития и в науке, и в общественной жизни Германии, откровенно издеваясь над мещанством приличных людей, шикавших на кривляющегося профессора, не обращая как будто никакого внимания на то, что справа и слева вокруг становится пустовато, что многие вчерашние единомышленники куда-то исчезают или даже становятся различимы по ту сторону баррикад. Шеллинг — учитель-отступник. Герцен писал, «Шеллинг в своей области поступил так, как Наполеон. Он обещал примирение мышления и бытия, Но провозгласив примирение противоположных направлений в высшем единстве, остался идеалистом, в то время как Окин утверждал шеллинговское управление над всей природой и Изида Монитер натурфилософии, громко возвещала свои победы. Напомню, «Монитор» — газета Парижского конвента 1793 года, но она же официоз и во времена империи. Вся культурная Европа, затаив дыхание с изумлением, смотрела, как «Изис» — крошечный не то журнальчик, не то газета, отбросив даже соображения внутренней самоцензуры, бросала вызов всеевропейской реакции, всему костному, отжившему, и все это в промежутках между расписаниями лекций, программами курсов, научными и, по нынешней терминологии, научно-популярными заметками. Политика Окина и его Изиса была подчас как бы в отсутствии всякой политики. Написал, например, прусский шеф полиции, всемогущий фон Камц, увещевательное конфиденциальное письмо Окину. Оно тут же публикуется и даже без всяких комментариев производит впечатление разорвавшейся бомбы, да еще лишает Камца всякой возможности защиты, репрессивных мер. Но это была политика. Идеал единства профессионального и общественного живучий притягателен в мире науки, ибо только он может обеспечить полноту нравственного начала, цельность личности ученого, так или иначе оказывающего влияние на мировоззрение поколений людей. И обратно, у каждого этапа освободительного и революционного движения есть мощный ореол новейших революционных взглядов на природу, четвертое измерение, подводная часть айсберга в мире научных идей. Был такой ореол и у революционного подъема в Европе после Наполеоновской, венцом которого было декабрьское восстание 1825 года в России. Осенью 1839 года 60-летний профессор Цюрихского университета Лоренс Окин в сопровождении домашних, жены и молоденькой дочки, предпринял необычное для него, столь ценившего каждую минуту, пригодную для превращения ее в плоть научной продукции, праздное туристское, по нынешним понятиям, путешествие в Италию. Дилижанс из Милана во Флоренцию выходил рано на рассвете и уже трогался, когда к нему подбежали проспавшие, еще полусонные, начинающий полнеть господин средних лет и его жена. По плавной славянской речи и какой-то особо барской манере держаться, Окин заподозрил в попутчиках тех праздно шатающихся по дорогам Европы русских дворян, что приезжали, ахали на достижение европейского просвещения и, истратив деньги своих крепостных, преспокойно уезжали обратно, в сонную глушь своих имений. Почувствовав на себе пристальный взгляд русского, сейчас пристанет с пустыми разговорами, Окин поспешно погрузился в свое обычное занятие — работу. Из бесчисленных карманов он доставал то одну книгу, то другую, сопоставляя, формулируя вступление к очередному тому всеобщей естественной истории. Русские в искреннем восхищении с полчаса любовались редкой в те времена картиной научной работы в дороге. Но потом зрелище приелось, и мужчина решительно приступил к завязыванию знакомства. «Сколько книг, — пишут немцы, — обо всех предметах, — с приветливой улыбкой сказал русский на хорошем немецком языке. «Что толку, маранья бумаги? — с откровенной неохотой возразил Окин. Незнакомец не смутился. «Извините, мне странно слушать от немца такой отзыв о книгах, — самым светским тоном продолжил русский, обращаясь уже более к женщинам и тем самым делая путь назад, в отчужденное молчание, полностью невозможным. Книга — это жизнь, это стихия немецкая». Окин бурчал, продолжая ругать книги, упирая на то, что даже если и попадется где интересная мысль, то никогда нельзя быть уверенным, что она принадлежит тому, кто представляется ее хозяином. Все это делалось поначалу не очень вежливо, без отрыва от этих самых хулимых книг, но разговор дружно поддерживали истомившиеся, видно по живому общению, дочь и жена старика, и общение состоялось. Собеседником Окина в тот день был, и потому мы знаем достоверно о факте самой встречи, Михаил Петрович Погодин, журналист и профессор Московского университета. Заметки Погодина за границей, вообще говоря, не были образцом меткой публицистической мысли, скорее напротив. Герцен высмеял в свое время иностранные записки господина Ведрина, не без основания отмечая их поверхностность, беспредметность, безыдейность. Заметка о встрече с Окиным, напечатанная в 1840 году в разделе «Смесь» журнала «Отечественные записки», пожалуй, не является собой выгодного исключения. Никакого впечатления о сути идейной борьбы, связанной с именем Окина, даже простого общего представления о его научном кредо, тогдашний читатель из погодинской заметки извлечь не мог. Погодин ухитряется тратить массу слов, ничего не сообщая. «О, философия!» — думал я, смотря на великого философа. «Ты — великое дело, славное усилие, необходимое развитие, похвальное упражнение, но сколько тайн для тебя! Какие первые, видимо, главные, основные, вопросы можешь решить ты? Как многого ты не знаешь, или лучше, как мало ты знаешь, и даже можешь знать? Тебе принадлежит лишь почетный удел знать лучше всех, но ты ничего не знаешь. Хорошо еще, если ты узнаешь это, но горе, если ты зазнаешься». И так далее в таком духе. Но нам выбирать не приходится, встреча состоялась, и кое-что мы можем почерпнуть из заметок чуть ли не единственного русского, описавшего встречу и разговор с Окиным. Портрет. Роста Окин был низкого, худощав, кожа на лице излишне белая и нежная, кабинетный ученый с резко прочерченными морщинами. Взгляд несколько косящих глаз, быстр и остр. Волосы еще не седые, а темно-русые, с проседью, без лысины. На печатаемые свои портреты не похож. Погодин имел два таких портрета, но не признал поначалу Окина. Необычайная популярность в России. Узнав, с кем имеют дело, Погодин женой встал и низко поклонился европейской знаменитости. Польщенный, Окин не преминул пожаловаться на новое поколение натуралистов, не желающих признавать его и Шеллинга заслуг, ведь они предсказали многие нынешние научные открытия, направили мысль в нужную сторону. В качестве примера Окин привел открытие шеллингианцам Эрстедом в 1820 году влияние электричества на магнитную стрелку. Сколько было криков об открытиях Эрстеда, как прославлялись они во всех журналах, а никто не подумал вспомнить, что эти открытия предугаданы были Шеллингом, предугаданы силой ума, ворчал старик. Впрочем, позвольте вам заметить, что такие люди, как Шеллинг, как... Окин запнулся, потом продолжал. Должны быть выше всех нелепых воплей, которые раздаются в нижних слоях ученого мира, и спокойно продолжать деланье, на которое призваны свыше. В этих записанных Погодиным словах чувствуется не только обида на натуралистов, изгнавших беса умозренья, но и старая обида на отравившие жизнь Окина обвинения в плагиате. Впрочем, времена и вправду изменились. Для натуралистов натурфилософский разговор в отрыве от низкого эксперимента был уже несерьезным. Окин остался один со своей Зидой, писал примерно в это же время Герцен. Неудачная борьба с естествоиспытателями, их неприятная манера возражать фактами, сделали его капризным, ожесточившимся. Он неохотно говорит с иностранцами о своей системе, он пережил эпоху полной славы ее, и разве в тиши готовит что-нибудь? Погодин осторожничал, отстраняясь от самой сути крайних воззрений Окина. «Мы привыкли воображать вас человеком молодым, рьяным, даже беспокойным». «Беспокойным? В науке?» «Нет». Погодин вроде бы старательно подчеркивает, что не это беспокойство имеется в виду. Я долго смотрел со вниманием на человека, который столько принес пользы науке и содействовал такому перевороту в ее жизни, хотя и заплатил дань человеческой слабости своими гипотезами, парадоксами, особенно когда выступал из границ своего владения, трех царств природы. Выступал из границ. Здесь весьма прозрачный намек на неистового издателя Изиса, который в глазах всей Европы был прямым подстрекателем убийства агента Священного Союза. Того убийства, с которого прямо можно отсчитывать начало процесса, кончившегося в декабре 1825 года. Но самого Окина вовсе не интересовали спекуляции вокруг его политического прошлого. Он пропустил мимо ушей все подобные намеки Погодина, подавил дальнейшие попытки журналиста интервьюировать его, зато сам с необычайной настойчивостью стал выспрашивать русского о главном для него естествоиспытателе, об истории проникновения его трудов и учения в умы российской интеллигенции. И тут Окин узнает для себя действительно интересные, весьма лестные вещи. «Я должен был рассказать ему, — пишет Погодин, — как 20 лет назад, 1819-1820 годы, время действия «Горя от ума», годы взлета молодого Пушкина, годы убийства Коцебуи и казни Карла Занде, учение его о природе привезено было в Московский университет доктором Павловым, который произвел тогда всеобщий восторг между студентами всех отделений, стекавшимися на его лекции, потом как один из моих товарищей, князь Адоевский, во сне и наяву бредил его мыслями и перевел нам несколько глав из его философии, прочитанных с торжеством в нашем смиренном литературном обществе под председательством Раича. Здесь мы прервем почтенного историка, ибо даже если он и хотел бы сказать все, что помнил, то по цензурным обстоятельствам того времени мог ограничиваться только глухими намеками, понятными лишь посвященным. Нам предстоит перенестись в преддекабрьскую Россию, куда ведет столько нитей от главных событий и героев этого повествования. Занд хотел разбудить немецкого филистера, но разбудил по-настоящему иные силы в иной стране. В той стране, где по неслучайному совпадению и учение Окина, и его мятежно-научный Изис привлекли особое внимание передовой части общества.